«Простите», — пискнула Лаванда, съежившись от гневного взгляда профессора. «Что это у вас там? Почему на столах присутствуют лишние предметы?» Люпин раздраженной походкой направился в конец класса. «Конфеты? Браун, вы что, голодаете? Те конфетки смены настроения, что летали на уроке чар по залу и старались угодить ученикам в желудок, можно было ловить. Всех пойманных негодников профессор Флитвик разрешил оставить себе, и дети после уроков хвастали и мерились своим уловом. У меня самого в сумке лежали 4 таких. Нет, это с предыдущего урока. Простите, я все уберу. Их не нужно было доставать изначально. Немедленно их убрать. И, раз уж вы так голодны, то сделайте это, используя их по назначению. Ну а мы все вместе на это посмотрим. Не надо, профессор, я сейчас все уберу», — причитала Лаванда. «Я сказал съесть все конфеты». Гнев читался у него во взгляде. Еще никогда мы не видели преподавателя темных искусств столь злым и яростным. Лаванда судорожно стала развертывать фантик одной из конфет. Полностью, Люпин маниакально улыбнулся. «Не стоит тратить общее время на лишние действия. Ешьте так», — девочка давилась, но все же проглотила одну конфету вместе с оберткой, потом другую, третью. «Так-то лучше. И чтобы я ни звука более не слышал с вашего места». Профессор развернулся, направляясь обратно к своему столу. «Их-их, хи-хи», — посылались звуки с задней парты, что заставили профессора развернуться обратно. Лаванда плакала, закрывала рот руками, но даже так, из нее непрерывно вырывались достаточно слышимые смешинки. «Ах ты, чертовка!» — смеяться вздумала. Люпин вновь вернулся к последней парте, где сидела бедная девочка. Он взял ее за шкирку. «А ну пошла вон отсюда, дрянь!» Одной рукой он с легкостью потащил ее в сторону выхода, открыл дверь и с силой кинул ту в коридор. «Минус 10 баллов!» — крикнул он напоследок. Перед тем, как дверь закрылась, из коридора послышались звуки удара и хруста, а затем голос Лаванды. «Ай, ахаха, больно, о, ахахаха». Так, начал я шептать Симусу, пока Люпин находился в противоположном конце кабинета. Профессор явно спятил, так что ведем себя так, будто бы находимся на уроке у МакГонагалл. Понял? Не отвлекаем друг друга, обо всем поговорим потом, на перемене. Сосед по парте на это лишь обеспокоенно кивнул. «Голдин», — послышался сзади крик Люпина. «Да, профессор», — я не смело оглянулся, а сердце мое учащенно забилось. «Вы считаете, что я спятил?» Он медленно, в развалку стал приближался ко мне. «Как он меня услышал? Это же нереально!» Я говорил совсем тихо, а он был слишком далеко. «Черт, это особенность оборотня, но ведь раньше профессор ничего такого не демонстрировал. Может, на его слух так влияет приближающееся полнолуние? Вот только я не знаю, когда оно случится. Интернет в Хогвартс не завезли, а астрономии, где подобную информацию можно было узнать, у нас не было. Она здесь являлась профильным предметом и выбиралась по желанию на третьем курсе». «Мне повторить свой вопрос?» — вкратчиво поинтересовался профессор, пока я стоял с широко раскрытыми испуганными глазами и закрытым ртом. «В какую же яму я только что умудрился угодить? Да как я вообще мог хотя бы предположить о существовании подобного риска? Еще 10 минут назад мне и в голову не могло прийти, что Люпин может повысить свой голос до крика, а первокурсницу выкинуть из класса за шкирку, как какого-то нашкодившего котенка. Нет, профессор», — ответил я с заминкой. «Мне предстояло из этой ситуации как-то выходить, желательно, целым и невредимым, обязательно, живым. Это, говоря о профессоре, я имел в виду не вас, а другого преподавателя. И кому же из учителей вы вздумали поставить столь радикальный диагноз? Ну же, поделитесь со мной, а я, в свою очередь, расскажу тому бедолаге, что, по вашему мнению, сошел с ума. Кто знает, вдруг это окажется правдой». Пока Люпин, неожиданно для всех, стал соревноваться в уровне язвительности со Снипом, мне в голову пришла идея, каким образом продолжить гнуть свою линию. Речь шла о профессоре Флитвике. «Сэр, это он отдал нам свои конфеты», — из-за которых Лаванда Браун начала неконтролируемо смеяться. «Я сказал, что он спятил», закладывая в это хороший смысл. «Меня поразило, как сильно преподаватель чар изменил свой склад мышления, чтобы изобрести столь потрясающую задумку. Конфеты, что моментально изменит твое настроение». Я даже взмахнул руками, показывая веру в собственные слова и свои впечатления от подобного, а вести себя тихо я посоветовал другу, так как вы разозлились из-за эффекта этих конфеток. «Сам не знаю, Как мой мозг до всего этого додумался в столь короткий срок? В какой-то момент это даже стало немного опасным. Какой еще первокурсник сможет придумать на ходу такую историю? Но, должен признать, импровизация – наше все. Как ловко, мистер Голдин, вы все провернули, усмехнулся Люпин, но глаза его оставались злыми и гневными. Лучший ученик первого курса всегда правильно отвечает на уроках, демонстрирует хорошие знания и навыки. Неудивительно, что и здесь вам удалось отвертеться. Мне не нравился его настрой. Профессор говорил так, будто собирался развеять все мои успехи по ветру. Может, не надо? Пожалуйста. Люпин спокойно дошел до своего учительского места, и мне даже почудилось, что мои мольбы были услышаны, как профессор вновь обратился ко мне. Раз уж вы настолько талантливая личность, расскажите мне о теме сегодняшнего урока. Кто такие инферналы? А я ведь читал эту главу. Недели две назад прочел ее, когда изучал учебники наперед. Полезное занятие, которым большинство учеников пренебрегает. Тот факт, что мне оно сейчас ой как пригодилось, лишь доказывает этот непреложный факт. Инферналы – это оживленные при помощи некромантии тела людей, что не имеют собственного сознания и полностью подчинены своему хозяину. Продолжайте, расскажите о них все, что знаете, напутствовал меня профессор, продолжая при этом держать на лице жуткую улыбку. Они не чувствуют боли и усталости, а также не имеют инстинкта самосохранения. Просуществовать созданный инфернал при условии благоприятной среды может очень долго, до конца исполняя заложенные в него приказы. На них не действует множество заклинаний, из-за чего их довольно сложно убить. Они плохо переносят солнечный свет, а также уязвимы для огня. «Достаточно», — прервал Люпин мой монолог, скривившись при этом. «Ну а что же зомби? Чем они отличаются от инферналов? А в чем с ними схожи?» «Зомби являются условно живыми существами, которыми становятся погибающие люди, подвергшиеся воздействию некромантии. В отличие от инферналов, зомби сохраняют остатки разума, хоть и терпят необратимые изменения в личности, а также не подчиняются никому, кроме своих господствующих над всем остальным инстинктов. Их жизненные процессы организма продолжают работу, а питаются они сырым мясом, охотясь на любых существ поблизости. Кроме этого, зомби могут мутировать, изменяя со временем собственное тело, становясь гораздо сильнее и быстрее обычного человека. Схожесть с инферналами у зомби проявляется в боязни солнечного света и все той же уязвимости к огню. Хлоп, хлоп, хлоп. «Браво, мистер Голдин», — сказал аплодирующий профессор. «Отличный ответ, как и всегда. 5 баллов, заслужили». Люпин упер руки в стол и наклонился головой вниз, скрывая от учеников собственное лицо под свисающими волосами. «А знаете, что?» Он резко поднял свой взгляд прямо на меня, а в глазах учителя виднелся какой-то нездоровый блеск. «Я учился с похожими студентами, профессор медленно приближался к моей парте, они были все такие правильные, шаг, мое тело покрывают мурашки, а мозг в лихорадке обрабатывает ситуацию, так и не понимая, где же смог проколоться. Образцово-показательные ученики, гордость собственных факультетов, он подходил все ближе, а дети на передних партах съеживались и отстранялись от профессора, подсознательно ощущая надвигающуюся опасность, считали себя лучше остальных, умнее, талантливее. Выше, Люпин встал прямо передо мной, заводясь с каждым словом все сильнее. Бежать нельзя, молить о пощаде не сработает. Что я сделал не так? Я отвечал правильно, только и всего. И знаете, где они сейчас, все эти умники? А, Голдин, спросил у меня профессор. Г где, сэр, как же меня трясет перед ним. Натуральный безумец, против которого я бессилен и беспомощен. В могилах, прокричал Люпин, а капли его слюны попали мне на лицо, кормит червей, и уже довольно долго. А сколько было пафоса, сколько лицемерия, превосходства в глазах. Вы такая же пустышка, Голдин. Все ваши действия лишь вредят окружающим, все ваше существование отравляет жизнь другим, не принося после этого никакой пользы. Люпин сжимал свои челюсти до скрипа, и в данный момент больше походил на зверя, нежели на человека. «Сэр, я ненавижу», — прорычал профессор, и с кулаками набросился на меня, отбросив в сторону парту, будто бы та была пушинкой. Краем глаза я заметил, как отскакивает Симус. В следующий момент я глядел прямо в открытую пасть профессора, из которой виднелся второй ряд зубов. Неужели это признак превращения в волка? Моя последняя мысль так и не получила продолжения, так как события понеслись вскачь. Мощным хуком справа Люпин откинул меня на пол, плечо выстрелило болью, а чувствительность руки пропала. В панике я стал отползать от надвигающегося профессора, но тот с разбегу вдарил ногой мне прямо по ребрам. Ужасная боль поглотила меня, и я не мог думать более ни о чем другом. «Профессор Н, не надо. Прекратите, пожалуйста». Мое сознание еще было способно улавливать слова учеников, но профессор Люпин и не думал внимать их просьбам. Я снова получил удар ногой в ляжку, потом в спину, и еще один в спину. Боль сменилась онемением. «Кто-нибудь, остановите его». Люпин наклонился и взял меня за грудки, тряся как тряпичную куклу. «Ненавижу». Он вдарил мне кулаком в челюсть, и я услышал, как внутри та хрустнула. Во рту ощутился привкус железа. Еще один удар прилетел в лоб, но к тому моменту я и так плохо соображал, а после него и вовсе стал находиться в каком-то полусознательном состоянии. Мозг фиксировал все новые и новые удары, хотя я и не понимал уже, куда именно они приходятся. В голове было лишь одно желание – выжить, но тут уже от меня ничего не зависело. Мягко, тепло, уютно, хорошо. Я продолжал нежиться в этих прекрасных, светлых чувствах. Не хотелось думать ни о чем другом, ни об опасностях Хогвартса, ни об уроках, ни о профессоре Люпине. Стоп, Люпин, а чем мне учитель темных искусств то не угодил? Ах да, он же меня тогда избил, точно. А когда это было? Я резко поднялся с кровати, а накрахмаленное одеяло приятно захрустело от моих действий. Меня избил Люпин. Да так, что я вообще должен был сдохнуть на полу его кабинета. Но я жив. Сбылась мечта идиота. И кто меня вообще за язык тянул шептать что-то Симусу? Дурья башка. Сонная нега окончательно меня отпустила из своих объятий. Я осмотрел свои руки. Целые. Вынул ноги из-под одеяла. Тоже в порядке. На мне была одета больничная пижама, а школьная одежда аккуратно лежала сложенной на стуле. Проверил все тело, пощупал здоровые ребра, убедился в наличии всех зубов. Я здоров. Меня вылечили. Из обнаруженного был лишь еле заметный черный кружок на животе, очень похожий на какую-то татуировку. Так как никакой видимой угрозы он не нес, я не стал предаваться размышлениям о причинах его появления. Интересно, сколько времени прошло с момента событий в классе. Больничная комната была просторной, очень светлой и чертовски уютной. Рядом стояли заправленные пустующие кровати, сквозь маленькие оконные отсеки стекол ярко светило солнце. На соседней же тумбе располагался поднос со всякой разной снедью. Да я голоден, очень голоден. Раз уж еда была рядом именно с моей кроватью, а другие постояльцы этой больничной палаты отсутствовали, был сделан вывод, что все эти лакомства предназначались мне. Быстро, с причмокиванием от многообразия палитры вкусов, я поглотил необходимые растущему организму калории. Как только еда кончилась, поднос с грязной тарой испарился как по волшебству. Хотя, почему же как, решил по привычке размяться, хоть этого и не требовалось. Страшно представить, но я впервые за все время попадания поспал на настоящей кровати. Уму непостижимо, как быстро можно отвыкнуть от подобных удобств, и как радостно к ним возвращаться через время. Несмотря на все те ужасы с Люпином, настроение мое подскочило на небывалые высоты. Сменив пижаму на школьную форму, я решился выйти за пределы комнаты на разведку. Все же я знал, что больничное крыло включает в себя множество таких вот палат, и выходить из них было не запрещено. Бродя по безлюдному коридору, я очень скоро встретил мадам Помфри, что направлялась прямиком мне навстречу. «Мистер Голдин, очнулись, замечательно. Ох и работки вы мне добавили», — помахала она пальчиком, сохраняя дружелюбную улыбку на лице, — «собирала вас, так сказать, по кусочкам. Ну что, как самочувствие? Жалобы есть?» «Нет, мадам Помфри», — замотал я головой, улыбаясь при этом в ответ, — «спасибо вам большое, чувствую себя просто превосходно. Скажите, а меня кто привел до больничного крыла?» «Профессор Люпин», — закинул я удочку, в надежде на информацию о целительнице. «Люпин, ну что вы, он, конечно, в эти», — выделила она слово выражением лица, — «дни и отправляет сюда учеников, но только как первопричина их разнообразных повреждений. Вас привели однокурсники, они очень переживали за вас и даже уговорили меня организовать вам завтрак по случаю выздоровления. Как вам еда? Понравилось?» «Да, очень и очень вкусно. Так вот, кого мне стоит благодарить за кормежку? Как хорошо все-таки иметь друзей. Чудесно. В таком случае, я вас выписываю. Уроки вы уже пропустили, так что окончательно отдохнете уже у себя в гостиной. Все же, вы пролежали двое суток, организму нужно прийти в норму после такого. Сколько-сколько? Я округлил глаза. Я был без сознания два дня, с учетом магической медицины, это в какую отбивную меня профессор превратил? Ну, а вы как думали? Все, меня ожидают другие пациенты, так что, если не осталось вопросов, то... Еще один вопрос, мадам Помфри, вспомнил я про загадочное тату на животе, вы, случайно, не знаете, что это такое? Я задрал мантию с остальной одеждой, показывая черный кружок. Конечно знаю, ведь этот знак поставила именно я, ответила бесстрастно целительница. А, что он значит? То, что вы находились на грани смерти, а я вас спасла. Вот когда будет таких кружочков 5 штук, тогда мы с вами и побеседуем более подробно на этот счет. А сейчас, вам пора, мистер Голдин. Всего хорошего, и не болейте. Я проводил подозрительным взглядом целительницу, которая зашла в одну из палат. Когда наберется 5 кружков, я буду ей что-то должен, чем-то обязан. Очередной секрет. Зато теперь хотя бы не нужно беспокоиться, чего это она такая добрая в таком злом месте. Ибо ставлю все свои накопленные баллы, что этот ее сюрприз с 5 отметинами в разы перекроет любые положительные качества мадам Помфри. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/yotgxbd48klmnekh. Хмурый Люпин. https://disk.yandex.ru/itsvbrfuitsihfif. Люпин в ярости. https://disk.yandex.ru/irk35xnekv. Люпин в ярости. Реворк. https://disk.yandex.ru/ibivkthvnsxmkv. Больничное крыло. Глава 10. Старт. Кабы не было смертей, в этом темном месте. Почему за дверью зверь? Лучше к нам не лезьте. Пожить дайте нам еще, молим мы пощады. Каждый может быть прощен. Кабы, кабы, кабы. Мое появление в нашем арендованном классе вызвало настоящий переполох. Кайл, ты вернулся. Встретил меня радостный Симус. Мы беспокоились за тебя, сказала Гермиона в своей манере. Первокурсники подходили ко мне, пожимали руки и хлопали по плечу. Было неловко и в то же время очень приятно осознавать, что у меня появились люди, которым была не безразлична моя судьба. Да я думал, что тебе конец, он тебя так отделал. Ой, прости, Рон смутился от собственных слов. Ха-ха, Рон, ты прав, отделал он меня знатно. Ну, что произошло в мое отсутствие? Сколько баллов вам пришлось потратить на завтрак для меня? И как себя вел Люпин на сегодняшних занятиях? Дети начали наперебой делиться новостями и впечатлениями, перекрикивая друг друга. «Эй, эй, давайте по порядку, не все сразу. Это я потратил 10 за еду тебе в палату. Мы подумали, что тебе нужно будет хорошо питаться для восстановления, вот и договорились с мадам Помфри», — похвалился Симус. «Мы пытались остановить профессора, когда он на тебя налетел», — сказал Гарри, «непонятно, что на него нашло, но нам пришлось тебя оттаскивать от Люпина». Иначе он бы тебя избил до смерти. Ты бы видел его состояние. Он ни на что не реагировал. Даже мне один удар прилетел, когда я подошел слишком близко. Да, темное искусство теперь выглядит чуть ли не страшнее других уроков, поделился Дин. На остальных нас хотя бы за дело наказывают. Ну, кроме парочки исключений. А тут профессор просто сорвался и почти отправил тебя на тот свет за просто так. А Люпина на сегодняшних сдвоенных занятиях не было? Ответил Рон на один из моих вопросов, и ты представляешь, кто его заменял? Профессор Вес, преподавательница некромантии и ритуалистики на старших курсах. Я видел эту темноволосую женщину, что любила яркие броские одежды, тем самым выделяясь на фоне остальных учителей. Она была красива, а еще от нее исходила нешуточная опасность. Стоило посмотреть хотя бы на ее выражение лица, и сразу становилось понятно, это опасная властная волшебница, с которой могут быть шутки плохи вплоть до фатального исхода. Да ладно, я заинтересованно взглянул на лица первокурсников, что подтверждали сказанное Роном, и как все прошло. Кто-то пострадал. Нет, взяла теперь слово Гермиона. Мне учитель показалась очень знающей и доброжелательной. Она познавательно рассказывала материал и делилась примерами из своего опыта. Ты, например, знал, что в Лондоне каждую неделю появляются 2-3 зомби, которых выслеживают волшебники. Это удивительно. И ведь об этом никто ничего не слышал у маглов. Да, она просто шикарная, Симус улыбнулся, некультурно перебив монолог впечатления имени Гермионы Грейнджер, пришла в своем фиолетовом платье, вся такая уверенная в себе. Мы ее сначала побаивались, но уроки прошли и правда круто. Профессор Вес сказала, что во время отлучек Люпина будет его подменять, но это будет не часто, раз в 2-3 месяца. Непонятно только, по какой причине тот отлучается, и связано ли это с тем срывом. «У меня есть теория», — ответил я, и первокурсники обратились вслух. Я частенько делился своими мыслями касательно разнообразных событий в замке, и достаточно часто оказывался полностью, ну или хотя бы частично, прав. Возможно, что наш преподаватель темных искусств – оборотень. У первокурсников округлились глаза. Оборотень, я слышала о них, но не думала, что они могут быть в Хогвартсе. Они же прокляты, воскликнула взволнованная Гермиона, а позавчера как раз было полнолуние, и его ярость на уроке это бы объяснила. Все верно, так что ты, Гермиона, обратился к девочке, поищи в библиотеке все, что сможешь об оборотнях. Нам пригодятся любые детали. Сделаю, она кивнула. Уже через полчаса я вовсю подтягивал пройденный в мое отсутствие материал, с которым мне помогали другие гриффиндорцы. Рецепт пройденного без меня зелья, конспекты по истории магии и темным искусствам, чары Элахомары. Уроков задали немало, но и я был не лыком шитый, так что ударными темпами без серьезных проблем влился в учебный процесс. Жизнь в Хогвартсе продолжалась. 31 октября. Вингардиум Левиаса. Вингардиум Левиаса. Рон пыхтел, махал палочкой и от собственного напряжения даже покраснел. Ты неправильно произносишь заклинание, вот у тебя и не получается. Правильно говорить с ударением Левиоса, а не Левиаса. Кайл, что такого смешного я сказала? Ты считаешь, что я не права? Гермиона нахмурилась, скрестила свои руки на груди и стала глядеть на меня обиженными глазами. Нет, нет, Гермиона, ты все верно говоришь. Я выдохнул, закончив смеяться, просто твоя речь мне напомнила кое-что, вот и не сдержался. Прости меня, было достаточно забавно лицезреть столь узнаваемые пасхалки. И пусть здесь много всего было по-другому, но вот такие фразочки раз за разом напоминали мне, что дети здесь те же самые, про которых я столько всего знаю. Просто находились они в других обстоятельствах. Все, я готов. Кайл, Гарри тем временем поднялся с пыльного пола, отряхнулся и встал в стойку. «Теперь моя очередь. Действуй», — ответил я мальчику, после чего наклонился вперед и поставил свои ноги в максимально устойчивую позицию рядом со стеной кабинета. Дипульса. Палочка заискрилась белой энергией, но луча за этим так и не последовало. «Давай еще раз, попробуй взмах делать более резким и быстрым. Дипульса», — повторил Гарри, и заклинание просвистело у моего плеча. «Отлично, только надо сделать так, чтобы палочка смотрела ровно на меня». Гарри обрадовался получившимся чарам, но потом сосредоточился и сколдовал вновь. Дипульса. Теперь белый луч попал мне прямиком в грудь. Благодаря устойчивому положению мое тело сопротивлялось силе заклинания, но отталкивающая способность была куда сильнее 11-летнего организма. Ноги съехали назад, а сам я прислонился к стене, после чего давящая сила пропала. В целом, подобная практика заклинания отталкивания была безопасной, просто нужно было правильно поставить ноги и наклонить корпус, а еще быть готовым напрячь мышцы шеи, чтобы не удариться головой о каменную кладку позади. По-другому использовать заклинание было проблематично. Парты и стулья из-за меньшей массы отталкивались сильнее и достаточно часто ломались. Заклинание восстановления поломанных предметов мы же пока что еще не изучали. «Супер, Гарри!» – похвалил я мальчика. Теперь не только я умею использовать это заклинание. Ну, обратился я к однокурсникам, что занимались своими делами, кто еще хочет обучиться ему. Кайл, да оно слишком сложное для нас, сказал с кислой миной Дин. Профессор Флитвик же сказал, что это заклинание на первом курсе не проходит, он просто дал рекомендации по самостоятельному обучению. Вот именно, я поднял палец вверх, а когда учитель, тем более Флитвик, что-то рекомендует, то нужно прислушиваться к его словам. Вдруг, на следующем уроке нам придется что-то от себя отталкивать, да и к тому же, это первые нормальные защитные чары, что нам показали. Вот встретите вы опасность перед собой, и что, будете обороняться сопельным проклятием. Да от кого нам обороняться? Включился в диалог Рон, не от учителей же. А так, я лучше Левиоасу выучу нормально, передразнил мальчик Гермиону. Если таких случаев еще не было, это не значит, что к ним не нужно быть готовыми, сказал я хмуро. Не хотите, не учите. Симус, ты как, попробуешь? А давай, все равно я трансфигурацию уже сделал. Он поднялся с парты, потянулся и встал рядом с Гарри. Я понимал, Почему не все первокурсники горели желанием обучаться сложным чарам? Нагрузка в школе и так была серьезной, а необходимости в самозащите мы еще не испытывали. Однако, сегодня было 31 октября, Хэллоуин, и непонятно было, возьмется ли тот тролль на пиру, будет ли что-то другое, учитывая постоянство всяких событий во время этого праздника в каноне, или же ничего опасного так и не случится. И пусть Дипульса не было каким-то весомым аргументом при возможных проблемах, я решил уцепиться за совет Флитвика и выучил чары со всем усердием. Так, на всякий случай, у меня они получились, пусть и с трудом, еще вчера, а сегодня уже и Гарри смог их освоить. Мы, как всегда, занимались в заброшенном классе после уроков. Симус отрабатывал заклинание отталкивания, Рон и еще несколько учеников закрепляли чары левитации, кто-то делал конспекты или читал заданный материал. Первый час после занятий у нас ушел на полноценный отдых с обычной детской болтовней, так что сейчас все занимались делами, так как вскоре нам нужно было идти на праздничный ужин. В дверь нашего кабинета раздался стук, из-за чего дети отвлеклись от своих занятий. «Кто?» — сказал я довольно громко. «Ребят, это мы», — ответил за дверью девчачий голос. Я возвел свои очи к потолку, выражая этим всю вселенскую печаль. «Кто такие мы? Почему не используем условный стук?» «Ой, Кайл, мы забыли», — я узнал в голосе писклявые интонации Лаванды Браун. «Тук-тук, тук-тук-тук, тук, так-то лучше». Я достал из нагрудного кармана рубашки ключ и отворил им дверь. «И впредь не забывайте его использовать, пожалуйста». Многим это могло показаться глупостью, ну кому мы можем понадобиться в заброшенном классе, который сами и арендуем. Но таким образом я воспитывал в детях ответственность и осторожность. Хотя, я уже не был уверен, что моя методика работает. Но это все еще оставалось крутой задумкой общей тайны для 11-летних детей. Ключ существовал в единственном экземпляре и, так как я вложил больше всего очков в кабинет и являлся негласным лидером первокурсников львят, хранился он у меня на постоянной основе. «Ну как вы, подлатались у мадам Помфри?» — спросил я у зашедших Лаванды и Парвати, осматривая их внешний вид. «И что, черт возьми, у вас там произошло?» «Ой, да мы сами не поняли, что случилось», — затрещала Лаванда в своей манере. «Наша зубастая герань просто так взяла и взбесилась. Я и не думала, что это глупое растение может быть таким резвым и кусачим». «Ну да, ну да», — я усмехнулся, — по-любому кривили свои девчачьи носики от копошения в земле, а профессор заметила. Или как-то умудрились само растение разозлить, может и права Спраут, что они разумные и многое понимают. Девочки покраснели, тем самым подтверждая одну из моих теорий. «Проверили метки?» «Да, все так же, у меня две, у Парвати одна», — отчиталась Лаванда. «Понятно. Интересно, кто из нас соберет их первый?» — озвучил я риторический вопрос вслух. «Да не Вилл это будет, зуб даю», — сказал безапелляционно Рон. «У него их уже три штуки, и это не предел». Невилл при разговоре о нем смутился и заерзал на стуле, но промолчал. Лаванда и Парвати к нам присоединились, после чего выполнение заданий с практикой заклинаний продолжились. Симус за час времени смог запомнить правильный взмах и произношение, и даже пару раз попал им точно в цель, то есть в меня, а цель в заклинании была просто необходима. Например, ни у кого из нас не вышло применить направленные чары в обычную стену. Вот просто не получалось, и все тут, не могли ученики, и я в том числе, посчитать большую каменную преграду как объект для тех чар, которые с ней ничего не могли сделать. Но при этом, даже если палочка была направлена в сторону, чары действовали, когда мы пускали их в какой-то предмет или другого человека. Важно было думать и по-настоящему собираться использовать их на конечной цели, иначе это не срабатывало. Заклинание могло промахнуться лишь по воле случайности или плохой точности волшебника, и только тогда оно имело шанс угодить в стену. Не думаю, что так работает магия, скорее, наш мозг должен концентрироваться на какой-то понятной исходной точке, чтобы заклинание возымело успех. Какой-то ментальный парадокс получался, из-за чего и приходилось тренировать Дипульса друг на друге. «Дин, посмотри, сколько там времени», — озвучил я просьбу, запыхавшись от непрерывного сосредоточения на заклинании и постоянном махании палочкой. Как оказалось, чар, показывающих время, просто не существовало. Не изобрели волшебники еще такого заклинания, которое бы показывало правильный результат. Связано это было, как нам пояснила как-то мисс Черити, со сложностью обозначения в структуре заклинания часовых поясов. Были какие-то чары, показывающие расположение Солнца даже в глубоких подземельях, но точное время по ним было не узнать. В основном, волшебники пользовались зачарованными карманными часами с разными магическими дополнениями, но и они были созданы на основе самых обычных магловских циферблатов. И наше счастье, что одно из устройств простецов взял с собой в школу Дин Томас, ибо кроме как по звону колокола между занятиями и перед отбоем, время можно было узнать лишь в гостиной факультета. «Окей», — показал мальчик аналогичный знак и полез в свою сумку с учебниками. «6:20. ХМ, у нас еще 40 минут. Давайте закругляться потихоньку», — сообщил я ребятам, «пока дойдем до гостиной и сложим сумки, пока доберемся до большого зала». Тем более, МакГонагалл сказала, что присутствовать на пиру должны все без исключения, так что не будем заставлять себя ждать, и уж тем более опаздывать. «Думаешь, будет какое-то важное объявление, раз собирают всех?» – спросила у меня Гермиона. «Я надеюсь на это», – ответил я хмуро, – «если сегодняшний день обойдется простым объявлением, то будет просто отлично». «Ну а что еще может случиться?» – спросил беззаботно Симус. «Это же праздник, Хэллоуин». «У-у-у», он зашевелил своими выставленными на показ пальцами, изображая тем самым то ли призрака, то ли идиота. «Вот это твое у-у-у и может случиться, что бы оно ни значило. Все, выходим, народ, доделайте уроки после ужина». Закрыв наш кабинет, мы всем скопом отправились по движущимся лестницам к гостиной. За эти 2 месяца, проведенные в школе, наш коллектив уже несколько раз попадал в разнообразные передряги и лестничные ловушки. К превеликому счастью, никто из учеников еще не погиб, но каждый раз новая каверза заставляла нас перемещаться по этажам в постоянном напряжении. И главное, никто из студентов, учитывая и старшие курсы, не понимал, по какой схеме и какому графику ловушки эти появляются, да и сколько их видов вообще существует. Иначе, в них попадали бы только мы, а более взрослые ученики вели бы себя на лестницах по-другому, более беззаботно и спокойно. Как-то раз мы пережили натуральное землетрясение, а точнее лестницетрясение. Пролет тогда вдруг стал вибрировать и шататься из стороны в сторону, а на ногах в такой ситуации устоять было крайне сложно. Тряска спустя пару минут прекратилась, парочку однокурсников за это время вырвало, а сумка Невилла из-за вибрации упала вниз. На этом все последствия заканчивались, так что мы, по сути, тогда легко отделались. А вот неделю назад произошло реально страшное событие. Двигались мы, значит, по лестнице вниз, торопясь успеть на обед после очередного урока чар. И тут, внезапно, к одной платформе на третий этаж подлетели 2 лестницы одновременно. На одной находились мы, на другой старшекурсники курса эдак 4-го. И они начали сражаться. Пролеты. Между собой. 2 каменные левитирующие махины стали стукать и таранить друг друга. И этим мастодонтам было глубоко безразлично, что в их разборках невольно участвуют мелкие людишки. Откалывались куски перил, во все стороны летела каменная крошка, вниз падали целые булыжники, а столкновения лестниц были столь сильными, что швыряли учеников из стороны в сторону. Риона Анил не удержалась и упала вниз, приземлившись на пролет 2-го этажа и переломав себе обе ноги. И девочке еще повезло, так как высота падения была не такой большой. Ей пришлось провести в больничном крыле целых 3 дня, сращивая кости, и получить свою первую отметку целительницы. По итогу лестница со старшекурсниками проиграла. Весь их пролет был покрыт трещинами, а также добрая треть массы попадала в этой битве вниз. Конструкция стала разрушаться, чары левитации ослабевать, а старшие курсы со всех ног устремились прыгать на лестницу-победительницу, и только это их спасло от последующего падения вниз с шумной грудой камней. Снизу ученики успели убраться с открытых мест, так что из-за подобной столь масштабной битвы лестниц серьезно пострадала лишь Гриффиндор Кариона. Наш пролет со всем пафосом и брутальностью победителя неспешно пришвартовался у отбитой у конкурента платформы, и мы, наконец, вырвались на стабильную поверхность, переводя дух и отходя от пережитого сражения. После такого стало совсем иначе восприниматься выражение «лестницы в ад». Мы по таким ходили каждый день, вообще-то. Случались и другие приколы зачарованных лестниц. В один из дней ступеньки, подобно эскалатору, начинали двигаться в сторону пропасти, из-за чего приходилось какое-то время спешно подниматься по ним, находясь при этом на одном месте. Прямо на следующий после этого день ступеньки на другом лестничном пролете и вовсе сложились, образовав гладкий склон вниз, что по какой-то причине покрылся маслом и стал жутко скользким. Добираться приходилось исключительно с помощью перил, но мы с этим успешно справились, никто не хотел испытать на себе радости полета вниз. Так что ходить по лестницам в движении было довольно страшно, но иного выхода попросту не существовало, в замке даже метлой пользоваться запрещалось, как и ходить по стенам с помощью чар или других приблуд. И, справедливости ради, любую опасность на них можно было пережить, если не тупить и доверять собственным инстинктам. Тот переворот в самом начале учебного года до сих пор нами считался самым опасным из всех встреченных ловушек. Сегодняшние же путешествия по пролетам выдались на диво спокойными. Мы даже так ни разу и не заметили происшествий с ними на других этажах, хотя до этого становились свидетелями, а то и участниками разных ловушек практически каждый день. Может быть, в честь праздника, они решили дать нам передышку, добравшись до гостиной, но так и не дойдя до своих спален, меня внезапно окликнули. «Галдин, подожди, стой!» Я в замешательстве обернулся и увидел нашу старосту, Оливию Рейли, которую побили в день приезда. Это было настолько странно, слышать, как к тебе обращается старшекурсник, что я даже на какое-то время завис. «А тебе разве можно с нами разговаривать?» — спросил я, недоумевая, когда девушка приблизилась ко мне достаточно близко. «Вообще нет, но в данном случае у меня особые привилегии», — при последнем слове она скривилась, явно подразумевая под ним что-то иное. «Ладно, и что ты хочешь мне сказать? Через полчаса начнется пир, как ты знаешь. Так вот, при любых необычных событиях, повторяю, при любых, ты первым делом разыскиваешь меня и направляешься в ту сторону, где я нахожусь. Я понятно изъясняюсь?» Она посмотрела на меня так, словно я был маленьким глупым ребенком. «Ах, да, а что такого необычного должно произойти на пиру?» Решил я попытать счастье, раз уж со мной заговорили. «Если бы я знала...» «Все, не доставай расспросами. Просто скажи, что понял меня. Я тебя услышал и постараюсь следовать твоим рекомендациям». Я улыбнулся и захлопал глазками, решив подурачиться. «Ох уж эти первокурсники», — прошептала Оливия себе под нос, выходя из гостиной. Я был не единственным, к кому подошел кто-то из старших курсов. То к одному первокурснику, то к другому обращались ребята постарше и говорили примерно то же самое, что мне сказала Оливия. Что-то явно намечалось, но более старшие курсы то ли и сами не знали, что именно, то ли не собирались нам говорить. «И как это понимать?» — вопрошал Симус. «Держись меня и все будет окей», — передразнил он своего старшекурсника, когда мы посетили спальни, уборные и двинулись на пир. «Да какой мне резон искать в толпе этого старшака, если я его и вижу, то впервые. Главное, что теперь мы точно знаем, на пиру что-то произойдет», — ответил я, обращаясь ко всем, — «будьте наготове, и в случае чего стараемся держаться вместе. Не доверяю я старшим курсам, в отличие от вас». Ребята дружно со мной согласились. «И проверьте доступность своих палочек, а также вспомните хоть какие-то чары, которые сможете применить в случае опасности». «А почему ко мне никто не подошел?» — возмущался Рон. «Я что, крайний какой-то? Может, подойдут уже в большом зале?» — выдвинул я предположение. Так и случилось, и прямо перед входом его подловил брат Перси Уизли, который почти слово в слово процитировал фразы других студентов факультета Львов. Ничего более конкретного он так и не сказал, а я ведь даже давил на братские чувства. Рон всем своим видом показывал, как сильно обиделся на старшего брата. «То есть тот факт, что никто из братьев не разговаривал с тобой все эти 2 месяца, тебя не смущал, а здесь тебе вдруг стало обидно?» — спросила Гермиона, и как по мне, получилось это слишком грубо. «Отвали, а...» — он нахмурился и отвернулся от девочки. «Тебя вообще никто не спрашивал. Ну вы поссорьтесь еще тут мне», — вставил я свое веское слово. «У нас тут что-то непонятное происходит, а вы в такой момент решили внести раскол? Потом все свои неприятия обсудите, а сегодня мы команда, запомните это». Порой взаимодействовать на протяжении длительного времени с детьми было до удивительного просто, а иногда невыносимо сложно. Большой зал тем временем наполнялся учениками. Он был неплохо украшен летающими у зачарованного потолка летучими мышами, вырезанными из тыкв светящимися рожицами, что сегодня заменяли собой волшебные свечи, и огромной цепью связанных между собой паутинок, что свисали с каждой стены и колонны. На столах же присутствовали черепа человеческой формы, что вертелись, рассматривая учеников своими пустыми глазницами, и пугающе щелкали челюстями, когда рядом располагался какой-нибудь ученик. Я даже думать не хочу, бутафория это, или же остатки недоживших до собственного выпуска волшебников. Вместе с мрачной праздничной атмосферой ощущалось и что-то еще. Старшекурсники вели себя иначе. Меньше говорили, сидели испуганные или готовые к чему-то, очень сосредоточенные или беспокоящиеся. Видите, как ведут себя старшие курсы. Что-то грядет, ребят. Раз уж они беспокоятся, то и нам стоило бы, сказал я однокурсникам, которые, как и я, не находили себе места. Учителя же, казалось, не испытывали ничего подобного. Они, как обычно, осматривали любопытными вежливыми взглядами учеников, о чем-то общались между собой и вели себя максимально непринужденно. Поразительные изменения, на самом деле, учитывая то, как те ведут себя на уроках. КХКХМ привлек к себе внимание Дамблдор, когда столы заполнились учениками под завязку, пир по случаю Хэллоуина объявляется открытым. Он с улыбкой взмахнул руками, и столы заполнились всевозможными яствами. Разнообразие и изысканность блюд не отличались от пира двухмесячной давности, а главное, среди них почти ничего не состояло из тыквы. Почему-то я думал, что в канун Дня Всех Святых будут блюда исключительно из этого оранжевого фрукта. Хорошо, что я ошибался, не люблю тыквы. Они слишком противные и ни капли не вкусные. Ну наконец-то, обрадовался Рон, и схватился за ложку, накладывая себе ближайшие гарниры. «Стой», — сказал я мальчику, из-за чего он непонимающе и даже немного обиженно на меня уставился, «посмотрите на других учеников. Старшие курсы не ели, то есть, они ковырялись приборами в блюдах, некоторые делали вид, что что-то себе накладывают, но никто из них так и не притронулся к еде. Они лишь переглядывались между собой и нервничали, сильно нервничали. «Почему же вы не празднуете?» — спросил все так же улыбающийся Дамблдор, сидя на своем троне. Еда очень вкусная, он отрезал себе кусочек какого-то мяса и стал с удовольствием его прожевывать. С блюдами все в порядке, Снейп внезапно встал из-за стола и обратился ко всему залу. «Ешьте», — он обвел взглядом учеников, после чего сел обратно. Действуя с опаской, ученики один за другим стали несмело пробовать угощения на столах. С каждым мгновением дегустаторов становилось все больше, а вскоре уже практически все студенты вкушали разнообразную снедь. И что это вообще было? Они думали, что еда отравлена. Почему? Ну, вы как хотите, а я тоже присоединюсь к остальным, сказал нетерпеливый Рон, и начал уплетать жареную картошку. Видимо, ложная тревога, сделал я предположение. Ну, раз едят они, то и нам можно, я пожал плечами, и присоединился к поеданию ужина. Праздник проходил достаточно спокойно. Мы, пусть и были настороже, но не гнушались общаться за столом и делиться своими догадками произошедшего и происходящего. Порой, некоторых особо фантазирующих детей заносило в такие мрачные дали, что даже я нервно сглатывал ком в горле. Ну вот как тихоня Фрей умудрилась предположить, что вся еда на самом деле является трансфигурированной. Каким образом эта фантазия вообще взбрела в ее 11-летнюю головку? После ее слов я представил, как в моем желудке еда обретает свою истинную форму, становясь какой-нибудь деревяшкой или камушком, и мне сразу же поплохело. Дети иногда бывают довольно жуткими в своей непосредственности. Время шло, кушанья заканчивались, ученики наедались. Вот-вот должна была произойти какая-то кульминация, я чувствовал это всем телом. «Скоро время десерта», — сообщил посерьезневший Дамблдор ученикам, еще сильнее подстегивая мою паранойю. «Не к добру это, блин. Как же все вкусно. Может, заберем часть еды с собой?» – спросил Рон моего мнения, зато завтра будет что поесть перед уроками. Мне Сьюзен рассказывала, что один из барсуков на пиру в начале обучения решился и унес с собой пирожок, но по приходе в гостиную его уже не было, ответил я нашему обжоре, так что, смысла в этом я не вижу, еда все равно исчезнет, как и тот хлеб, что мы тогда забирали с обеда. Но когда мы устраиваем свой пир за баллы, «Еда ведь не исчезает», — вступил в разговор Гарри. «Потому что она наша», — поддержала беседу Гермиона. «Купленная за баллы еда нам и принадлежит, а значит, никуда не девается. Здесь же, нас, по сути, угощает директор, ну, или школа». Мне было приятно наблюдать, как наши беседы между собой все чаще становились осмысленными рассуждениями, а не бесполезной болтовней. Мое эго приятно грелось в лучах предположений того, что это я так влияю на ребят, отчего они умнеют и взрослеют ударными темпами. Тогда, «Съем сейчас побольше», — решил для себя Рон, озвучив свой вердикт остальным и запихивая в себя очередную куриную ножку. «Ладно, взрослеют и умнеют некоторые. У кого-то от подобных процессов просто развитый иммунитет». Мы продолжали развивать эту тему, а десерты все не появлялись. «Ребят, а куда подевались учителя?» — спросил нас обеспокоенно Симус, после чего мы все уставились на пустые столы для преподавателей. В зале возникли волнения, отсутствие профессоров и директора заметили не мы одни. Бам! Внезапно раздался удар о двустворчатую дверь большого зала, отчего мы разом подскочили, так как находились с ней совсем рядом. «А-а, что это было?» — крикнула перепуганная Лаванда Браун. Рон от столь резкого звука подавился едой и закашлялся. Бам! Через несколько секунд удар повторился, из деревянных дверей стали видны два рога, палочки на изготовку, крикнул кто-то со стола Слизерина. Бам! Запертый дверной замок окончательно сломался, после чего большая голова с рогами высунулась в открытый проем. Огромный буйвол оглядывал зал своими красными глазенками и громко фыркал большущими ноздрями. Твою же мать! Примечание к части. https://disk.yandex.ru/e8vhaux6gxa Профессор Вес. https://disk.yandex.ru/sgqt8ak5z5g Дамблдор. https://disk.yandex.ru/skaskvk7emsk Дамблдор. Риворк. https://disk.yandex.ru/ildu3invzzp0mila Буйвол. Глава 11. Финиш. Он был когда-то верным предметом интерьера. Стоял себе в сторонке, служил ученикам. Теперь он злобный монстр, убить его непросто. При встрече, сразу, искалечит в хлам. Гортанный звук, похожий одновременно и на рычание, и на хрюканье, раздался по всему большому залу. Парнокопытное животное оглядывало ряды учеников Хогвартса, и становилось все более и более нервным. «Му-у-у!» — буйвол зашаркал копытами по каменному полу, и бросился на таран прямиком по центру. «Берегись!» С этим криком я перелетел на другую сторону стола, раскидав по полу посуду с оставшейся от пира едой. Монстр понесся между центральных столов, круша своей тушей скамьи и устраивая настоящий бедлам. Моему примеру последовали остальные ученики, так как избежать встречи с животным можно было лишь переместившись на другой ряд, отгороженный от взбешенного буйвола столом. «Бежим! Быстро!» Я пулей рванул в сторону выхода из другого ряда, пока буйвол совершал свой бросок, стремясь достигнуть центра зала. Воздух заполонили десятки произносимых учениками заклинаний, большинство из которых летело прямиком в несущегося зверя. Красные, зеленые, фиолетовые всполохи и лучи устроили настоящее лазер-шоу, из-за чего большой зал стал напоминать скорее современную дискотеку, чем место для приема пищи юных волшебников. Буйвол заревел, заметался пуще прежнего, когда первые чары стали достигать своей цели. Какие-то лучи отскакивали от животного, некоторые не приносили с собой никаких видимых изменений, исчезая в густой коричневой шерсти, а вот все остальные оставляли за собой разнообразные эффекты. За какие-то секунды монстр подпалился или заледенел в нескольких местах, получил многочисленные рваные раны и зашатался во все стороны от заклинания отбрасывания. Копыта его стали неспешно вязнуть в каменной плиточной кладке, а сами движения стали какими-то замедленными. Зверь принял на себя целый ворох заклятий от десятков учеников, и, не выдержав подобного издевательства, издал предсмертный гортанный хрип и завалился на бок, из-за чего разломалась еще одна скамья у стола когтевранцев. Многие ученики, спешно покидавшие большой зал, остановились. Я находился прямо у дверного проема, готовый в случае чего как отскочить при появлении новой опасности, так и сбежать вместе с первым курсом Гриффиндора, если вдруг бешеный буйвол каким-то образом оживет или случится еще какая чертовщина в самом зале. «Он, все, мертв?» — спросила истерично Лаванда. «Смотрите, с ним что-то происходит». Углядел Симус трансформацию мертвой туши. Она стала будто бы таять на глазах, а с пола исчезали капли крови. Через пару секунд вместо огромного буйвола почти в центре большого зала лежала обычная груда камней разного размера. Он был трансфигурирован. Выстрелил я догадкой, сказав это слишком громко. Так, что в большом зале почти все меня услышали. Стремительно стали нарастать звуки какого-то шума. Посуда на столах затряслась, сами столы и скамьи завибрировали, и это происходило во всем зале. Вдруг, стол преподавателей затрещал резко, с хрустом, сложился в воздухе пополам и превратился в гигантского белого медведя. Одновременно с ним кресла учителей повторили эти действия, и стали разномастными собаками. Лишь трон Дамблдора остался стоять неизменным. Все неодушевленные вещи, что находились в пределах большого зала, стали с потрясающей скоростью трансформироваться в многообразную фауну. Тарелки стали грызунами, вилки ящерицами, бокалы пауками, а парящие тыквы птицами. Столы и скамейки одни за другими перевоплощались в самых разных животных размером покрупнее, которые заинтересованно оглядывались на стоящих рядом испуганных учеников. Прошло каких-то 10 секунд с момента гибели буйвола, и теперь большой зал превратился в самый настоящий зоопарк без вольеров. Студенты остолбенели от столь стремительных перемен. Когда медведь самым первым стал проявлять агрессию, злобно зарычав, я стал, наконец, действовать. Первый курс, Гриффиндор, бежим в гостиную, прокричал я клич, и самый первый рванул из большого зала, наводненного трансфигурированными животными. У первого курса было всего несколько мгновений, прежде чем в проходе образовалась бы смертельно опасная давка. Нам здорово сыграло на руку, что сидели мы к выходу ближе всех остальных, да и при первой атаке уже встали прямо у дверей. Я быстро отдалялся от большого зала, двигаясь к главной мраморной лестнице, оглядывался назад, подмечая выбегающих учеников. А через несколько секунд большой зал превратился в филиал ада. Визги и рыки животных сплетались в ужасающем шуме с криками учеников, что яростно оборонялись, отходя ближе к выходу. Перед подъемом на первый этаж я решил дождаться остальных гриффиндорцев со своего курса. Прямиком за мной бежали Рон, Гарри и Симус, а их догоняли Дин, Невилл, Лаванда, Парвати и Гермиона. Последними бежала низкая Салли Энн совместно с Феей и Рианой. Фух, вроде бы всем удалось выбраться из этой мясорубки. Совместно с нами бежали и другие ученики разных курсов. Слизеринцы и пуффендуйцы спешно входили в свои двери, ведущие в подземелья, а вороны, как и мы, спешно направлялись в свою гостиную по лестницам. Когда мы собрались вместе, створки дверей в большой зал внезапно откололись от своих петель и преобразовались в настоящих кенгуру. Эти создания из-за появления в толпе учеников моментально разозлились и стали лупить своими кулаками, головами и прыгучими ногами неудачливых студентов, раскидывая тех во все стороны. Первые заклятия полетели в созданных зверей, так как они своими телами перекрывали единственный выход из зала. «Все, хватит глазеть, здесь сейчас будет не протолкнуться. Побежали!» Скомандовал я однокурсникам, и мы все вместе направились вверх по лестнице. Нашествие зверей, как оказалось, не ограничивалось лишь большим залом, что было логично. Откуда же тогда прибежал буйвол? В коридоре первого этажа мы увидели настоящего крокодила, что короткими шатающимися рывками спешно приближался в нашу сторону. Нам повезло, и он был достаточно далеко, а к ближайшей платформе довольно быстро причалила лестница в движении. Когтевранцам удача так не улыбалась, так что им пришлось в темпе убегать от земноводного существа в другую сторону. Невероятно, но, находясь в воздухе, на лестнице со всевозможными ловушками, которые могли активироваться в любой момент, мы чувствовали себя куда в большей безопасности, чем в коридорах замка. Достаньте палочки, все. Увидите агрессивного зверя, палите по нему всем, чем сможете. Хоть с глазами, хоть самой палочкой в него киньте, если это возымеет успех. Я, Симус, Гарри и Гермиона будем при необходимости использовать депульса. Но наша первоочередная задача – избегать столкновений с животными и добраться до гостиной, инструктировал я детей, что находились из-за всех этих событий на грани срыва. И весь мой план, по сути, заключался в том, что в гостиной вещи не будут трансформироваться в монстров. Если уж и там нас поджидает опасность, то сегодня безопасное место в Хогвартсе вряд ли вообще будет существовать. Небольшими путешествиями по пролетам мы поднимались выше и выше, этаж за этажом. Снизу тем временем с каждой минутой все активнее виднелись блики заклинаний, слышались крики, шум потасовок и звуки разных животных. Благодаря моей быстрой реакции на происходящее, нам удалось избежать участия в творящейся внизу вакханалии, и все мои товарищи это прекрасно понимали, отчего выполняли мои приказы беспрекословно. Стоя на каждом выступе нового этажа и дожидаясь очередной лестницы, мы с замиранием сердца прислушивались к происходящему в коридорах. Где-то было девственно тихо, на четвертом этаже были слышны кудахтанья, а на пятом какое-то сопение. И вот мы, без особых проблем, добрались до седьмого этажа. И оказалось, что было полнейшей глупостью предполагать, что нам удастся спастись так просто. В гостиную нам вход был закрыт. Почему? Да потому что прямо у портрета полной дамы лежал огромный мать его за хвост лев. символ нашего факультета, бдительно охранял проход в Гриффиндорскую башню. «Так, тихо, спокойно, отходим назад», — скомандовал я нервно остальным. «Как только заприметил льва, гостиная отменяется. План, надо добраться до нашего класса на третьем этаже. Если запремся в кабинете, может и переживем всю эту бойню». Наш путь стал повторяться в обратном направлении. Когда мы вновь начали спускаться, со стороны гостиной воронов послышалось громкое карканье, а оттуда стали прибегать перепуганные когтевранцы, разбегаясь по всему седьмому этажу. «Не подходите к гостиной Гриффиндора, там лев», — крикнул я ребятам. «Надеюсь, что они меня услышали». Чем ниже мы спускались, тем громче были звуки сражений, тем больше учеников спасалось бегством, поднимаясь наверх. «Внимание! В гостиной вход закрыт!» — стал я кричать вниз ученикам, срывая голос. «Их охраняют такие же звери. Прячьтесь в кабинетах. Может, мои подсказки и не помогли бы ученикам на нижних этажах, но это хотя бы должно было сократить поток желающих попасть на седьмой этаж». Сквозь редкие группы спасающихся учеников нам удалось добраться до нужного крыла третьего этажа. «Эй, перваки, а ну стойте!» — крикнули нам с этажа пониже. Мы обернулись и увидели старшекурсников с нашего факультета. Среди них была и Оливия, и избивший ее в первый день Дилан, и еще с десяток других учеников. Они были в разной степени потрепанности, и хмуро подплывали на очередной лестнице прямиком к нам. «Кому было сказано искать нас? Вы подохнуть захотели?» — срывался на нас один из них, что казался самым старшим из всей компании. Каждый старшекурсник подходил к своему протеже с первого курса, осматривал того на предмет ран и отчитывал за неисполнение приказа. «А что нам было делать, если там начался лютый треш, а вы все находились в самой гуще?» — ответил я за всех старшекурсникам, поэтому мы первые и побежали на выход. «Ладно, ребят, Голдин прав», — вступилась за меня Оливия. «Вы добрались до гостиной? Вход закрыт?» «Да, добрались». «Не закрыт, а его охраняет чертов лев, что лежит прямо на подъеме». Старшие курсы переглянулись между собой. «Ну, с одним львом, думаю, мы сможем справиться, даже если он будет зачарован по самое не могу», — высказал предположение один из старшекурсников. «Верно, двигаемся к гостиной, а вы», — указал самый старший из них пальцем на первокурсников, — «идете рядом с нами и даже не думаете отдаляться». «Усекли?» Мы подтвердили свое согласие, так как отчетливо осознавали, что непривычная забота о нашей безопасности играла нам только в плюс. Почему-то эта группа старших курсов стремилась нас защитить, а раз так, то и препятствовать этому было бессмысленно. «Постойте, вы слышите?» — напрягся один из старшекурсников, отчего мы все остановились. Тихие звуки каких-то шлепков и сопения становились все более и более различимы, а потом на нас напали. Прямо из-за угла на нас выскочила целая свора обезьян. Лишь заприметив нашу компанию, они со скаленными ртами бросились в бой, кусая учеников, бросая их на пол своим телом, избивая сильными мохнатыми руками. И я в момент атаки находился в самой гуще событий. Стоял, можно сказать, на периферии их нападения. Мне даже не удалось сколдовать хотя бы одно депульса, как одна из мартышек одной единственной рукой мимоходом взялась за шкирку и отбросила меня вглубь коридора. Животное впечатало мое детское тело в каменную стену, выбив тем самым из меня весь дух. «Кайл, Кайл, ты как, встать можешь?» — трясла меня за плечо Гермиона, пока я приходил в себя и старался отдышаться. «Что, что происходит? Они дерутся, Кайл, нас могут заметить». «Риону скинули вниз, я видела». «Рону оторвали руку. Нам нужно бежать в комнату. Ключ все еще у тебя?» Я, стараясь осознать все, что сказала девочка, нащупал ключик от кабинета в своем кармане. «Да, поднимайся», — девочка помогла мне принять вертикальное положение, — «надо торопиться». Мы быстрым шагом начали удаляться от места битвы с приматами. Краем глаза я посмотрел на ту платформу, где с обезьянами сражались ученики Хогвартса, и это была какая-то жесть. Старшекурсники старались разорвать дистанцию, чтобы воспользоваться палочкой, а противники им в этом активно мешали. На полу виднелась кровь, а часть учеников и приматов боролись на лестнице, что начало отъезжать, поднимая тем самым часть потасовки на более высокий этаж. Разглядеть лица у меня не получилось, зато я заметил, как одна из обезьян отделилась от битвы и увидела нас, явно заинтересовавшись отступающими. «Гермиона, стой, нас заметили. Нужно, нужно отогнать ее. Давай, отталкивающими». Мы развернулись и наставили палочки на приближающуюся к нам обезьяну. Стоять ровно все еще было непросто, но я прикладывал все свои силы, чтобы суметь произнести заклинание «Депульса». Выкрикнули мы хором чары, а два белых сгустка угодили прямиком в противника. Обезьяна отлетела на несколько метров, кувыркнулась, но довольно резко поднялась. «Уа-уа-эр-я-я!» Издала она свой боевой клич и рванулась к нам на бешеной скорости. «Давай еще раз!» — крикнул я Гермионе, «Депульса». От одного луча мартышка уклонилась, а второй попал ей в левую руку, отчего та перевернулась и упала. Вот только снова поднялась и стала стремительно сокращать дистанцию. «Депульса! Депульса! Кайл, она приближается! Отходим!» Чем ближе приближалась обезьяна, тем легче в нее было попасть. Но с каждым разом ей удавалось все сильнее сближаться с нами, а мы отходили слишком медленно, чтобы успеть попасть в комнату. Я будто бы в слоумо смотрел на ее финальный прыжок. Оголенные обезьяньи челюсти с острыми выпирающими зубами направлялись прямиком к моему лицу. Импедимента, инкарцера. Послышались звуки произносимых заклинаний, а обезьяна замедлила свой полет, после чего вокруг нее образовались веревки, туго связав животное по рукам и ногам. Благодаря замедлению нам удалось отскочить в стороны, и противник приземлился на пустое место, отчаянно пытаясь выбраться из пут. Одна из веревок заткнула обезьяне рот, так что хотя бы эти мерзкие визги затихли. «Галдин, ты как, в порядке?» Подбежала ко мне Оливия Рейли и стала осматривать меня на предмет ранений. Вид у старосты был довольно потрепанный. Мантия была разорвана в нескольких местах, левый рукав был обогрен кровью, а на лице присутствовала парочка синяков. «Да, все в норме. Влетел в стену, но ничего критичного. У меня тоже все хорошо, спасибо, что спросила», — обиженно пробурчала Гермиона. Однако старшекурсница не обратила на это внимания. Я стукнул девочку плечом и выразительно на нее посмотрел. «Спасибо, что спасла нас». «Да, да, вы куда-то конкретно направлялись? У нас недалеко арендованный кабинет, ключ в наличии. Мы подумали, что лучше всего переждать там, раз уж на лестницах такой хаос», — ответила на вопрос Гермиона, хотя он задавался мне. «Тогда вперед, ведите. Finiti incantatim», — произнесла девушка, направляя палочку в сторону брыкающейся обезьяны. Животное стремительно превратилось в металлическую подставку. Видя наши недоумевающие лица, староста снизошла до объяснений. «Чары отмены работают, только когда эти звери зафиксированы. Трансфигурация, совмещенная с зачарованием, страшная вещь. Над этими зверьми, видимо, весь преподавательский состав трудился.